Глава 14. Ну что, отрицательные эмоции — это тоже эмоции. Именно то, что наполняет нашу жизнь красками, как мой могучий источник оттенками магических энергий. Немножко брезгливости, немножко жалости и немножко удовлетворения. Нет, не от телесной близости с не очень чистоплотной девицей, а из-за утоленного любопытства. Раньше в подобных заведениях мне бывать не приходилось, как и пользоваться услугами уличных проституток. Ни в прошлой жизни, ни в этой. Теперь вот познал, хоть и не в полном объеме. Сравнивать родной мир и Паргею в этом отношении корректно не могу, даже вспоминая рассказы приятелей, подобный опыт имевших. Но вряд ли наши земные путаны перед работой с клиентами ели что-то с чесноком. А вот Верда налопалась так, что изо рта у нее несло, как из пламени пожара. Зачем я именно ее выбрал? Так остальные из предложенных Изольдой были ничем не лучше и не хуже, а это все же тезка безнадежной любви Степа. Собственно, во многом из-за нее пацан и освободил для меня свое тело. Конечно же, мстить подобным экстравагантным образом я не собирался. Просто в голову вот взбрело выбрать ее. Лечь на кровать в крошечном номере, куда мы с ней поднялись, не решился. Из теперь уже 14 заученных мною плетений места для заклинания, убивающего мелкую живность, клопов, блох и прочую нечисть, увы, не нашлось. А конспект остался в сумке, которую я с собой не взял, рассудив, что плести сложные магические конструкты не придется. Я ведь не собирался почти посреди столицы с армиями врагов воевать. Насчет же возможной борьбы с паразитами не сообразил. Так что сел за стол на потертый стул и угощал самым дорогим из имевшихся в улыбке вином свою новую знакомую. Та напилась в стельку довольно быстро. Видимо, на старые запасы легло и принялась изливать мне сказки про свою печальную участь. Почему сказки? Да не верю я таким душещипательным рассказам. В большинстве своем профессию ночных бабочек выбирают те, кто к ней склонен. Нет, есть, конечно, исключения, но Верда к таковым точно не относилась. «Мой милый господин, я готова». Вытерев слезы, выступившие у нее от жалости к самой себе, выговорила она. «Вы не думаете чего, я очень, очень умелая. Хотите, вам язычком кое-что поласкаю?» Приехавшая в столицу из провинциального городка учиться на швею, девица очень быстро нашла себя на другом поприще. Тут платили больше, да еще кормили и поили. Наверное, за год она реально многому научилась. Только вот мне не хочется испытывать на себе ее искусство. «Ты иди ложись, если хочешь», — сказал ей. «А мне что-то не здоровится. Только ты Изольде своей не говори, что у нас с тобой ничего не было. Ты ей, она моим друзьям, те насмехаться начнут, ладно?» Верда покивала головой и потянулась уже ко второму кувшину. Первый она осушила, считай, в одиночку. Я вино лишь пригубливал, при том, что оно здесь вполне приличное. «Ладно, а то она меня же и обвинит, что не сумела соблазнить», — скривилась девица. «Ой, а деньги? Драхма, всего одна маленькая блестящая драхма». «Правда, дешевка. Ник меньше, чем по две, в других вертепах не платил, ну, если, конечно, верить этому хвастунишке. Мой юный приятель любит приврать. Монету я положил перед ней. Заработала, пусть и не по прямому своему ремеслу». Сколько прошло времени, пока я выслушивал историю шлюхи, сказать было сложно. Час, может, полтора, но за окном уже стемнело. Пора возвращаться в гостиницу. Так-то прогулка по ночному Рансбуру тоже стояла у меня на повестке. Только сделать это я планировал не сегодня, а главное, наложив на себя перед этим полную невидимость. Внизу меня дожидался милорд Монский, развалившийся на диване с выражением лица, как у объевшегося сметаны кота. Карл-то мой излишней брезгливостью не страдает. Он о чем-то переговаривался с хозяйкой заведения. «А где эти?» — спросил его. «Вы уже все?» — вместо него ответила Изольда. «Может, другую девушку пожелаете?» «Нет, хорошего помаленьку», — отказался я. «Так где наши приятели, Карл?» «Еще не выходили. Думаю, скоро уже. А, вот и они». Он поднялся с дивана, увидев спускавшихся Виталия и Рона. «Что-то они какие-то напряженные. Неужели вроде меня ограничились беседами со своими девицами? Или их что-то гложет? А может, плохое задумали? Вон какой взгляд я сейчас поймал от Виталия, будто после той ссоры во дворце моей снежной королевы Марии. Уж не готовит ли мне какую-нибудь пакость? И вертеп, пусть не на окраине и не в трущобах, но далековато от моей гостиницы с охраной выбрали. Да ну, к чертям, не нужно впадать в маразм. Объясняли же мне, что здесь, в Рансбуре, мы земляки и должны держаться заодно. Это так, но нужно ли верить всему, что говорят? Нет, конечно же, ни дядя Курт, ни тетушка Ника, ни вице-канцлер Андрей, снова назначенным и уже убывшим свой лежон полковником Иоанном Неллерским, обманывать бы меня не стали, тем более так все дружно. Специально бы не стали, однако есть ли гарантия, что они сами не ошибаются? Исключения имеются в любых правилах. «Пойдем?» — весело спросил баронет Вирн. «Как-то, на мой взгляд, слишком уж весело наиграно. Или я начинаю уже себя накручивать? Мы вас до золота кранца проводим, а потом уж и сами до своей дойдем. Сколько тут мне идти? Минут 15-20? Ну, за такое время я вполне могу сплести и удерживать на ходу несложное атакующее заклинание. Так и сделаю. Ту же стрелку сейчас сотворю. Пусть будет. Мало ли кто может на нас наброситься. Правда, время-то еще детское, часов 7 вечера, хотя и темно. Эх, и почему нельзя сразу несколько подготовленных магических атак удерживать? Вот было бы здорово иметь целую обойму. Случись что, будто бы из пулемета открыл стрельбу. Хорошо, не из пулемета, а из пистолета. Ага, здорово. Только тогда бы и меня, такого всего великого и могучего, какой-нибудь недружелюбный маг средней силы из-за угла мог бы осыпать атакующими плетениями. Никакие бы амулеты не спасли. В теории, конечно, я бы мог увешаться защитами, как королева Матильда бриллиантами, но ведь и атакующих могло оказаться не один и даже не два. Так что все к лучшему, как есть, так и есть. А я выдерну-ка из источника вот эту голубенькую нить, основу стрелки. «Милорд», — вывел меня из задумчивости Виталий. «Да-да, пошли». Я улыбнулся. «Правда, напряженно жготлинский виконт. Его приятель тоже, смотрю, не расслаблен. Беспокоится за мою безопасность? Вполне может быть. Случись что-то со мной по их вине, в герцогстве им лучше не появляться 5 лет, да и в Кранце будет совсем неуютно. Ни карьеры, ни поддержки, ни даже защиты не видать». Впору уезжать куда-нибудь в империю и там ждать, пока у Неллеров злость поутихнет. На улице мелькали фонари и факелы, как висящие над входами в здание, так и несомые в руках некоторыми прохожими. Прямо перед моим носом 4 босиков пронесла носилки, где смачно зевала женщина средних лет. Спать собралась? Вроде рано. Зря я напрягался, на улицах полно народа. Вон, у трактира, вижу, патруль стражи какого-то пьяницу обирает. Тот, вытирая кровь с лица, показывает на вход в заведение и пытается что-то объяснить, но ничего связанного не получается. Заметив нас, 4 проходящих мимо благородных, защитники правопорядка склонили головы и продолжили мучить вопросами бедолагу, попутно выгребая у него мелкую наличность. Видимо, компенсация за что-то сломанное или разбитое. «Здесь короче и спокойнее», — сказал баронет Вирн, показывая в проулок и активируя осветительный амулет, сняв его с шеи. «И почище будет». «Да, мы всегда здесь ходим», — поддержал его Виталий. Они пошли первыми, первыми же и зашли в проход, образованный стеной двухэтажного дома-магазина и забором какого-то склада. Амулет Рона светил словно китайский галогеновый фонарь, установленный на крышу авто ярко-бело-широко. Переулок совсем короткий, ярдов 100. Черт, я уже привык не метрами нашими тут расстояние измерять. А дальше виднеется какая-то площадь, где собирают и уносят прилавки. Под ногами утоптанная земля, вдоль стены и забора высохшие кусты крапивы и малины, а людей вообще никого, кроме нас, нет. Безлюдно, как в каком-нибудь фильме ужасов, особенно при таком-то искусственном освещении. Неожиданно баронет развернулся к нам вместе с амулетом, и свет артефакта ударил в глаза до полного ослепления. «Сдурел, Рон?» — спросил Карл, одновременно со мной закрываясь от яркого света ладонью. «Убери в сторону!» И тут же раздался его хрип с предупреждающим скриком. «Степ!» «Черт! Я ничего не успел увидеть, как мощный удар поразил меня в район сердца. Кинжал! Суки! Меня ударили кинжалом? Кольчуга? Вот неожиданность для напавшего! Меня спасла от верной мгновенной смерти. Вот только боль адская, и на ногах не смог удержаться. Тварь, получи!» Уже сильно коснувшись земли обеими лопатками, чуть дух не выбило, атаковал готовым заклинанием, лишь чудом удержав плетение от рассеивания. Магические тренировки даром не прошли. Ожидаемо, моя атака была отражена амулетом. Противник не уличный грабитель, а мой добрый земляк Виконт Виталий. То, что это именно он сейчас пытался пробить меня кинжалом, я понял еще в полете. «Ты что, ублюдок, из железа, что ли?» Возмутился он, отбрасывая кинжал и выхватывая меч. Светляк погас, и я совсем плохо стал видеть. В глазах еще круги от ударившего в глаза луча, но действовал на рефлексах, вскочил, уходя в сторону, и сильно врезался плечом в забор. Судорожно попытался извлечь из ножен клинок и не успел, чтобы подставить его под обрушившийся на меня сверху меч Виконта. Не распаться двумя половинками у меня получилось. Спасибо развитой ловкости и впрыску огромной дозы адреналина, заставившей быстро, мгновенно соображать. Раз замешкался с оружием, надо уклоняться. И я поднырнул под замах Виталия между ним и оградой, сквозь сухостой малинника, совершив кувырок. Позорно чуть прополз по грязи и сразу же вскочил. Моя магическая атака, хоть и отраженная, даром не прошла. И противник был немного дезориентирован, поэтому не успел в полной мере среагировать на мой маневр. Еще свою роль сыграло изменившееся освещение окружающего пространства. Следующий удар принимаю клинок на клинок. Надежде, что вражеский перерублю, сбыться не пришлось. Интересно, откуда у сволочей деньги на наложение плетений разрыва? Отбиваю второй удар, отступая на шаг, затем третий. «Карл, его убили?» А нет, слава создателю, или успел уклониться, или вовремя активировал лечилку. Звуки схватки, звон клинков говорят, что самого страшного с милордом Монским не случилось. Черт, а я ведь хотел исцеляющие артефакты сделать и Виталию с Вирном. Хорошо, что руки не дошли. Скотина ты мерзкая, Виконт. А я тогда кто? Как же так-то? Пытаюсь сплести воздушный молот, но понимаю, под градом атак не смогу. С трудом унимаю застилающую глаза ярость. Злость не столько на подлых врагов, сколько на себя. «Придурок ты, Степан Николаевич! Ах, какой придурок! Так, спокойно. Вспоминаем, чему меня учили милорд Ричард и лейтенант Макс. Не терять голову. «Сдохни же!» — выкрикнул виконт, совершая очередной выпад. Он не на сеновале родился, с ним занимались хорошие наставники, пусть и не такие умелые, как мои, но зато с раннего возраста, так что противник серьезный, и он, физически, намного сильнее меня. Что ж, он сильнее, зато я быстрее, и, надеюсь, более умелый. Глаза уже привыкли к сумраку проулка, чувствую себя увереннее, а разборки с самим собой отложу-ка на потом. Найду слова, чтобы охарактеризовать умственные способности аббата Степа. Ух, виконт, какой ты хитрый, но нет, не попал. Я опять сделал пару шагов назад. Все, дело вошло в привычную колею, почти как на тренировке, с той лишь разницей, что мой противник сейчас не хладнокровный милорд Монский, а взбешенный неудачей младший виконт Готлинский. Подонок ты, Виталий! Я постарался еще больше вывести его из себя и сместился ближе к стене здания. «Интересно, что скажет твой отец, когда узнает, что ты напал на сына его сюзерена?» «Ты выродок!» — он сделал длинный выпад. «Ублюдок!» — не достав уколом, попытался опять рубануть слева. «Выродок!» «И что это меняет?» Я зло усмехнулся с мелодичным звоном ударов металла о металл, парируя его атаки. «Ничего!» — послышался хриплый голос из-за спины Виталия. «Бросай меч, виконт!» Пока я тут отбивался, Карл разделался со своим противником и пришел мне на помощь. Случайно видел несколько теней, мелькнувших несколько раз в концах проулка, да, видимо, поднятый нами шум отбил у прохожих желание пользоваться этим путем движения. Разбираться между собой нам здесь никто не мешает. Вот интересно, «Стражу кто-нибудь кликнет или всем все по барабану?» «Убью, тварь!» Взвыл предатель и принялся осыпать меня градом ударов, не обращая внимания на приблизившуюся подмогу. Да, злость действительно плохой советчик. Разок я уже мог его подловить и завершить бой. Да только не знаю, нужно ли мне убивать противника или достаточно его ранить. А Карл, похоже, решил, что сюзерен в состоянии справиться сам, поэтому лишь нервировал Виталия, стоя позади него, но в схватку не вмешивался, за что ему отдельная благодарность. «Если и в этот раз выеду за счет приятеля, самоуважение вообще опустится ниже плинтуса. Друг все понимает и дает мне шанс показать себя, но держится наготове». С натиском виконта справился неожиданно легко. Пожалуй, могу попытаться сейчас сплести заклинание сковывания. Тогда даже ранить его не придется. Вот только нужен ли он в качестве пленника? Пытать его нельзя. Допрашивать такого подонка — гиблое дело, будет врать. Проще мило побеседовать с трупом. Заодно еще разок потренируюсь в некромантии. Главное же, не знаю, нужно ли предавать случившееся огласке и вносить раскол в вассальные отношения неллерского рода и готлинского, много веков верой и правдой нам служившего. Пару раз только и случались его попытки вооруженного неповиновения. Для здешних средневековых порядков, считай, абсолютная лояльность. Не проще ли, чтобы младший виконт просто пропал? А что? Уехал в столицу, а потом незнамо куда. Ищите да обрящите. «Карл, сделай так, чтобы нам никто не мешал», — попросил, увидев какого-то пьяницу, шатаясь, бредущего в нашу сторону. Пьяному море по колено, вот и шел мужик, размахивая руками в беседе с самим собой. Виталий чуть на миг отвлекся, дернув подбородком, будто собираясь обернуться, и я понял, что пора нашу встречу заканчивать. Дагарды на рукоятке в этом мире пока не додумались, во всяком случае, у нас, в Кранце, поэтому вспомнил один из приемов виконта Ричарда Ванского, пустил свой меч вскользь по мечу Виталия и острием достал его кулак. Боль в руке на миг отвлекла противника, и следующий мой удар пришелся виконту точно в шею, чуть выше кадыка. «Готов», — выдохнул, смотря на корчащегося в предсмертных судорогах младшего сына графа Олега Готлинского. И только тут на меня напал мандраж от осознания того, что я опять оказался на волосок от гибели. Не надень я кольчугу, а мне вчера вечером не хотелось по новой накладывать на нее плетение укрепления, еле-еле себя заставил. Или ударь подлый предатель кинжалом не в район сердца, а в гортань, то все. На этом мое увлекательное путешествие в новый мир и закончилось бы. Руки тряслись прямо как у алкоголика, вроде того, которого сейчас Карл выпроваживал из проулка. А нет, такой тремор бывает с похмелья, так что тому еще только предстоит так себя ощущать. Водки хочу, обычной русской водки, холодной, граммов 100. Нет, 150. Других способов привести себя в чувство нет. Есть. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вот и молодец. Все хорошо, что хорошо кончается. Вот пуля пролетела, и товарищ мой упал. Черный ворон, зря ты вьешься над моею головой. Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. Степ, зачем? Расстроился вернувшийся милорд Монский, глядя на уже затихшее в посмертии тело Виталия. «Сам-то чего баронета не пожалел?» Хмыкнул немного нервно. «Не нужен он мне живым. И мертвым нужен, только чтобы допросить. Давай тела спрячем. Пришлю сюда сержанта Эрика. Он принесет их для допроса, когда город уснет». Оттащили мертвецов к забору склада, положили там в небольшое углубление и закидали сверху сухими кустами. «В темноте не найдут, надеюсь». Милорд Монский трофеями не погнушался. Ну, ему проще, он с сумкой. Нашел, куда сложить кошели и драгоценности. Мечи предателей спрятали под их телами. Мои парни позже прихватят. Похоронная работа немного успокоила, так что желание напиться прошло так же быстро, как и накатило. Но вот насчет разработки нормального пойла надо бы не забыть на будущее. Водка, коньяк, виски, джин. Что там еще? Ну, всякие там текилы — это уже излишество. Кстати, я тут полыни почему-то не встречал. Абсент, как вариант, отпадает. И ладно, крепкий он больно. Сколько в нем градусов обычно? Не меньше 70. Стражу, как я понимаю, мы ставить в известность не будем? Поинтересовался друг. Правильно понимаешь. И не только стражу, вообще никого, кроме самых доверенных, но и им подробности произошедшего ни к чему. После допроса трупов определюсь. Все. Нечего тут топтаться. Вон опять какие-то пьяницы сюда ползут с песнями.